И мы принялись обсуждать план будущей операции. Рассматривались разные варианты разведки. По итогу сошлись на идее заброски пауков вглубь города с помощью пчел, с такой же эвакуацией. На удивление, пчела могла поднять паука, но у нее начинал садиться кристалл при такой нагрузке, о чем нас уведомил ученый, сидевший рядом. Но если все рассчитать, то этого как раз хватит, а на базе можем заменить, если что. Ладно, с этим разобрались. Теперь шахта. Тут было сложнее. Сначала пришлось показать ему записи боев с элементалями и предполагаемые характеристики. Например, прочность. Мой опыт говорит, что против раев надо использовать огнемет. Я тоже об этом подумал, но, сам понимаешь, они каменные. Ага. Если бы не подозрение на наличие нужных ресурсов, я бы предложил туда проходческий щит загнать, диаметром чуть больше, чем тоннель. Фига у тебя размах. Где я тебе такое возьму? Это проблема снабженцев, а не меня. Усмехнувшись, ответил он. В общем, щит не. А почему нет? Теперь уже Брайан выгнул бровь. Ну, не сам щит, но буры на руки можно собрать. Нужна только большая твердость для резцов. Я так прикинул, что если собрать буры на руки тому же здоровяку, то ему совершенно не обязательно будет изящно ими размахивать. Он просто может топтать врагов ногами и перемалывать их руками. Вопрос лишь в материале для резцов. Эми, выведи список материалов корабля и ранжируй их по твердости. О, есть подходящие. Не идеально, но и так сойдет. Тащи их сюда. Сам же я принялся проектировать будущее оружие победы над злыми каменюками. Майк, у тебя еще третий вопрос был. Да, про дубину. Ты как его достал вообще? В смысле, мне не столь важно, как ты его достал. Сколько, знал ли ты его алгоритмы? Нет, я не программист, это понятно. Но по его поведению ты замечал какие-то особенности, из которых, например, можно хотя бы грубую подделку сделать. А дальше я своей системой его добучу. Брайан задумался, глядя в потолок, после чего выдал. Тебя же интересует его поведение в разных ситуациях? Да, сойдет. Тогда, да, можно что-то придумать. Кстати, где он? Судя по всему, в одной из опухолей на корабле. Я показал ему запись с аномалией. Жаль, он бы сильно нам помог. Ты не представляешь, как я расстроился по этому поводу. А еще потому, что весь арсенал пожрала такая же гадость. Единственное, что оставалось, твоя винтовка. Тут я осекся и покосился на него. И где она? Ее тварь сломала. В бою. Если его можно так назвать. Пришлось и эту сцену ему показывать. Это чем она тебя так? Криком? Ага, там явно магическое воздействие еще приложено было. Ее кристалл до сих пор где-то на складе валяется. В будущем изучу. А моя винтовка? Эми, а куда ты ее убрала? Она лежит также на складе. Тут же ответила она. Тогда, раз у тебя больше нет пока вопросов, я на нее посмотрю. Ага, давай. Не отвлекаясь от проекта, ответил я. Спасибо за помощь. Брайан удалился через дверь. Примечательно. Я-то думал, что призраки сквозь стены ходят, а он дверями пользуется. Его благо, что их ими контролирует и любезно перед ним открывает, иначе он бы меня постоянно дергал. Или гремлинов. Как только я закончил проект буров, гремлины закончили движки для здоровяка. Поставив буры на производство дронами, я занялся обновлением дрона. Я снимал уже поставленную обшивку, разбирал существующие крепления и ставил модифицированные. Часть дронов занималась подгонкой старых деталей под новые условия, а сидящий рядом гремлин ученый что-то бормотал про очень сложное устройство. Каждый был при деле. Кроме Криата, кстати, где он, интересно? Майк, там ферма построена уже давненько, а ты так и не ознакомился с вариантами грибов. Точняк, из головы вылетело. А ты их через полный анализ прогнала, разумеется. Сразу, как достроилась биолаборатория. Тогда показывай. Я изучал результаты анализа, параллельно занимаясь механизмами. Первым вариантом был тот, у которого в симбиозе обнаружились дрожжи. Как раз из-за них. Смешно, но одобряем. Дальше шли разные виды как наземных грибов из джунглей, так и их подземных собратьев. В рекомендациях были даже ядовитые. На мой вопрос зачем, Эми ответила, что у них большой потенциал для медицинских целей. К сожалению, проанализировать магические свойства пока не представлялось возможным. Немного подумав, я решил озадачить Криата этим вопросом. «Я здесь, мастер», — воскликнул он, появившись рядом со мной. К слову, чем дольше я собирал здоровяка, тем больше вокруг собиралось гремлинов. «Слушай, а вы в своей мастерской можете заняться исследовательским проектом?» На слове «исследовательском» Ухо гремлина ученого дернулось и, кажется, он потерял концентрацию на сердце стихии. Кивнув в его сторону, я продолжил. Ты, если хочешь, можешь тоже к ним присоединиться. Если затык в исследовании, лучше отвлечься, а не долбиться лбом об стену. Мы слушаем. Хором произнесли оба необычных гремлина. Пока обобщенно буду их так называть. В общем, помнишь, я говорил про идею магических инструментов. Так вот, может, вы всем скопом займетесь ими? ХМ, нужны кристаллы и... Да, чем больше нас участвует, тем лучше. Можете взять на это время все образцы, даже костей и сердца стихии. В идеале найти способ точно считывать магические потоки, узоры или как еще вы их называете. Начните с попарной настройки кристаллов так, чтобы один реагировал на другой. Они задумались и медленно удалились из мастерской, а я со спины услышал голос Брайна. «Видишь, можешь, когда хочешь. О чем ты? Ты им только что приказал. Это не приказ был. Во-первых, я представляю, какие задания им понравятся. Во-вторых, я не сильно надеюсь на успех выполнения и всегда готов забрать эту задачу на себя. Мне просто нужно их чем-то занять, иначе они займут себя сами и все поломают. Это, скорее, была просьба. Называй как хочешь. Когда думаешь в город разведку послать? Завтра с утра пропишу алгоритм и отправлю, а сам буду пилотировать зачистку нижней шахты. Хороший план. С твоего позволения, я бы поучаствовал в зачистке шахты. Рискованно. Ты, хоть и призрак, скорее всего, можешь умереть еще раз. Смысл? Если умирать могут роботы, их всегда можно починить или собрать новых. Давай я не буду рассказывать тебе про ценность в жизни во время риска. К тому же, не сидеть же мне все время на базе. Это ты, находясь здесь, также присутствуешь везде, где есть дроны. Я недовольно скривился и ответил. Ладно, как знаешь. Но, если отбросить риск, ты уверен, что твои атаки сработают. Не проверим, не узнаем. Значит, решено. Да, завтра можешь пойти в шахту. Главное, напомни мне включить им динамики, чтобы координировать действия могли. Принято. Так вот, у кого имя это слово подхватило. Не поверишь, только сейчас обратил на это внимание. Бывает. Ты не забыл, что перед сном у тебя еще тренировка? Серьезно? Собираешься меня тренировать? Похоже, что я шучу. Нет, сейчас в принципе тяжело понять, какие у тебя эмоции. Особенно из-за твоего замогильного голоса. Хе, а мне он даже нравится. Ты так вздрагиваешь забавно. В общем, как закончишь, жду тебя у костра. И запомни, спать ты не ляжешь, пока я не решу, что на сегодня хватит. Сказав это, Брайн направился к костру. Ладно, посмотрим на его тренировки. Надеюсь, он не будет проводить мне физкультуру. Мне нужен бой в экзоскелете, а не курс молодого бойца. И вот, последняя деталь была установлена, и я осмотрел боевого робота второй версии. Внешний вид никак не изменился, но возможности точно стали выше. Чтобы убедиться в этом, я поставил на него булавы и, с замиранием сердца, приказал провести удар с двух сторон. Раздался грохот столкнувшегося оружия, датчики показали критическую нагрузку, а он мог двигать руками дальше, как ни в чем не бывало. Значит, сработало, а датчики надо калибровать под новые характеристики. Выйдя на улицу, я обомлел. Брайн подошел к тренировкам обстоятельно и выстроил полосу препятствий. Я сверился с картой и нервно усмехнулся. Офицер был в своем стиле, и часть полосы проходила вплотную к аномалиям. Эми, ты ему помогала? Он привел аргумент, задействовавший мои глубинные протоколы. Это для твоего выживания. Спасибо, удружила. А ты, старый бандит, все-таки дорвался до возможности погонять меня по плацу, как грозился все время, что я тебя знаю. Иногда, достаточно просто подождать, чтобы желаемое само оказалось у тебя в руках. Со зловещей улыбкой, философски изрек он. Даже если для этого придется один раз умереть. Готов? Ты в курсе, что я буду ее в броне проходить? Потому что твоя полная подготовка мне не нужна. У меня свои способы. Я подозревал, что ты так скажешь. Так даже лучше. Я подозрительно посмотрел на него, и он ответил на мой взгляд. Сейчас поймешь. На исходную. Я встал на нужное место, с трудом определив, где в этом месиве препятствие исходное. Брайн объяснил мне маршрут и способ преодоления препятствий, а Эми дублировала это на карту. Все понял, я кивнул. Тогда, пошел. Знаете, если бы это было в компьютерной игре, я бы обязательно оценил, насколько инфернально звучит его голос во время команд. Но я не в игре, а потому, от неожиданности рванул так, будто за мной снова гналась та тварь, и сразу понял причину его ехидства. Вы когда-нибудь пробовали совершать акробатические трюки в саперном костюме? Вот и я нет. Даже при условии, что этот костюм сам себя нес, габариты его сильно отличались от моего тела. С непривычки я падал на каждом снаряде и, кое-как пройдя дистанцию, вспотел как собака, хотя мышцы практически не напрягались. Отвратительно. Давай заново. И я побежал. Падал в этот раз меньше, что являлось успехом только для меня. После второго круга был третий, а потом Брейн начал четвертый с фразой «Готовься», подкрепленной очень злой улыбкой. От усталости я не обратил внимания, но сразу же понял, что стало существенно тяжелее двигаться. Эми, что за дела? Почему работа приводов выставлена на 80%? Говорить на бегу было тяжело, но это того стоило. Брейн сказал, что так лучше пройдут тренировки. К тому же ты давно не снимала экзоскелет. Для твоего психического здоровья будет полезно испытать нагрузку. То, что на базе ты ее сам снижаешь, не сильно помогает, так как ты большую часть времени проводишь в покое. Вспомнив все виды матерных слов и придумывая новые, я упорно пытался пройти дистанцию. До финиша я кое-как дополз. Естественно, достижением это считал также, только я. Это никуда не годится. Мы только закончили разминку, а ты уже сдох. Какая к черту разминка? Самая стандартная для тишпеха в экзоскелете. Ладно, сегодня не пофехтуем, но, хоть постреляешь. Но сперва, Эми, давай, полезно будет. Вы о чем? Лежа на земле я увидел, как передо мной выросли ноги здоровяка. Что этот садист задумал? Он же сказал, что фехтовать не будем. Да и здоровяк, плохой спарринг-партнер. Значит так, я немного слышал о подготовке боевых робототехников. Да и ты об этом приеме не мог не слышать, близнецы. Вот черт, а он-то откуда знает? Но он смог меня заинтересовать, и через усталость я поднялся. Эми, ты на это согласилась с целью создания боевого алгоритма? Да, Майк, а еще навыков дополнения твоих действий в броне. Если вы будете тренироваться вместе, а впоследствии еще и спарринговаться, это существенно ускорит разработку новых навыков. Ладно, я в деле. Близнецы – это режим, в котором робототехник должен управлять одновременно собой и подключенным роботом. Назван этот режим так потому, что на высоких уровнях освоения человек был способен проходить одновременно две разных полосы и, даже, проводить спарринг, по сути, сам с собой одновременно атакуя и защищаясь. Единственное, у неподготовленного человека от этого быстро ехала крыша. Но у меня уже был такой опыт. Тот бой с элементалями был проявлением как раз чего-то подобного, но в любительском исполнении. То есть какая-никакая подготовка у меня уже была. Брейн скомандовал старт, и мы побежали. Для полного соответствия, на здоровяка установили клешни захваты, а мне зафиксировали кисти рук в одном положении. И, скажу я вам, это был ад. Теперь падали мы вдвоем. Но с каждым падением я поднимался с еще большим азартом, ведь буквально физически ощущал, как качаются мозги. До финиша мы добрались, но на броне обоих добавилась куча мелких царапин. ХМ, неплохо, для этого режима. Значит, я был прав, и ты действительно применял этот режим во время службы на корабле. Дебил, что еще сказать? Чего это дебил? Это работало и работало эффективно. Да, а еще эффективно могло превратить тебя в овощ. Я потупился, разглядывая землю под ногами. Этот камешек всегда тут лежал? Чего в пол смотришь? Ладно, раз уж до этого дня дожил, дальше не дам твоей крыше съехать. Теперь займемся стрельбой, в том же режиме. А, как, скорпионом твоим, вот как. И мы приступили к заключительной части тренировки. Пришлось попросить у Криата арбалет, но он даже внимания не обратил, слишком они были заняты экспериментами. Правда, пока что они просто стучали кристаллами друг об друга. Надеюсь, не разобьют. Стрельба была очень интересной. После пары моих выстрелов, Брейн стал давать советы, как лучше действовать, причем даже по поводу того, как эффективнее разместить колчан и накладывать новый болт. Тут принцип похож на гранаты, тоже объект, который тебе периодически со своего тела нужно снимать, пояснил он, и мы продолжили стрельбы. После моих одиночных выстрелов начались поочередные меня и Скорпиона, затем поочередная стрельба, но Скорпион должен стрелять, пока я перезаряжаюсь. Потом одновременная стрельба по одной и разным мишеням, а закончилась еще одной патагонкой. Я стрелял по готовности, а Скорпион должен был стрелять по команде Брейна. Естественно, она поступала в рандомные моменты и, Поначалу, я даже болты ронял в момент приказа, но со временем начал осваиваться. Ладно, на сегодня хватит. Твои результаты, как я и предполагал, отвратные. Помнится, ты когда-то рассказывал мне свой подход к идее инструмента. Когда это? Я не помню. Ты пьяный был, когда мы в порту бухали. Так вот, мне тогда понравился твой подход, но сейчас я вижу, что ты сам его нарушаешь. С чего? Не перебивай. Ты соблюдаешь его только в вопросах дронов и своего ИИ, а все остальное снаряжение игнорируешь. Думаешь, нацепил на себя тяжелую броню и оказался в безопасности? Вспомни свой бой с летуном. Если бы тварь не улетела, ты был бы уже мертв, и броня бы тебя не спасла. Так что будь так любезен, раз уж решил использовать тяжелую броню, используй ее, а не полагайся на нее. Вижу, что ты проникся, на сегодня все, можешь отдыхать. Брайан закончил свой спич и удалился в кристальную комнату, а я, еще немного потупив, направился в свою. Снимая скафандр перед сном, я задержал на нем взгляд. Брайан прав, по отношению к броне я нарушил свой же подход, и это бесило. Бесило то, что я этого не заметил. Но теперь, предупрежден, значит вооружен. С этой мыслью я и заснул, едва коснувшись подушки. Глава 19. Утро. К головной боли добавилась боль всего Майка. Эми, это же ненормально, если первая же тренировка в серии приводит к таким последствиям. Для здоровья плохо и все такое. Да, Майк, к сожалению, я не могу оценить степень целостности его личности и выставить процент доверия его решениям. Ты можешь искусственно это ограничить. Пока не буду. Лучше с ним переговорю. Тренировка-то мне понравилась. И его идея с близнецами оказалась меткой, но нужно будет реже этим заниматься, у меня улучшений нет, чтоб такое каждый день выдерживать. Закончив с утренними делами, я направился в кухню, чтобы взять свой завтрак и увидел, как оттуда выбегает стайка гремлинов, держащая маленькие металлические коробочки с едой. Они о чем-то задорно лопотали, жестикулируя гаечными ключами и отвертками, не забывая при этом есть. Гаечными ключами и отвертками. Заметив меня, они дружно поклонились и побежали дальше, забыв о моем существовании. Эми, а как давно гремлины едят? Начали сразу, как у нас появилась кухня. Я тебе каждый день формирую отчет о потраченных и добытых за день ресурсах, но ты упорно его игнорируешь. Так, посмотрим, взяв свою порцию уже, видимо, в столовой, я уселся на ящик возле костра. Так, то есть еду потребляю не только я. Что? А Брайану-то она нафига сдалась? Он сказал, что это для эксперимента. Это был единичный случай. Ладно, а как это так без меня все организовалось? С тех пор, как ты назначил повара и цикл добычи ресурсов, я просто балансировала эти параметры под нужды. Когда гремлины стали брать еду, это решилось простым увеличением показателей. Все это управляется моим механизмом экономики. Ну да, логично. Хоть я и написал его для учета запчастей, но для системы разницы никакой между единицами деталей и килограммами мяса. Кстати, у нас скопилось некоторое количество костей и шкур. Правда, последние уже пришли в негодность. Будут приказы касательно них, кости на склад, возможно, они обладают магическими свойствами и в будущем пригодятся, а шкуры пока только выкидывать. Вот в кожевенном деле я действительно ничего не смыслю и даже не представляю, как там все обстоит, да и не особо мне пока нужны кожаные изделия, хотя стильную куртку можно было бы сделать. Ладно, где там Брайан? В кристальной комнате, как обычно. Вернув посуду на кухню, я отправился на важный разговор с призраком. Тот меня выслушал и согласился, как-то слишком легко, но он уведомил меня, что и сам понимает дыры в своем мышлении, но почувствовать их не может. Поэтому мы договорились, если я замечаю такие моменты, сразу ему говорю. С точки зрения психологии получалось что-то вроде внешнего модуля критического мышления. Он мог выносить суждения, но оценивать их ему было нечем, как будто часть личности, отвечавшая за это, утеряна. На самом деле изучить влияние его перерождения было бы очень интересно. Чем дольше я с ним взаимодействовал, тем больше убеждался в том, что он сейчас представляет обрывки своего прошлого характера. При этом, эти обрывки каким-то немыслимым способом все еще функционировали. И я не могу сказать, что функционировали плохо, просто не так, как должны. Быстро накидав алгоритм наземной разведки в городе, я отправил пчел с пауками в автономную миссию. Два паука держали ретрансляторы, два были разведчиками, а пчелы – десантным транспортом. Ну и по сторонам поглядывали тоже, на всякий случай. Сам же я принялся формировать отряд зачистки для шахты, но был прерван очень приятной новостью. Стрекозу стало возможно добыть. Тут же я выделил часть пауков, чтобы они смонтировали временный лифт от ее порта. Агрегат большой и просто так дронами его не достать. Как закончу с шахтой, вместе со здоровяком перетащим ее к базе, а дальше думать буду. Кто знает, может, поставлю на нее метеоритную турель, придумаю, как это все запитать, и будет у меня личная гроза небес. По крайней мере, против виденных мной ранее противников она будет ультимативным решением. Брайан, ты готов? Через динамики своего отряда спросил я. Готов, выдвигаемся? Да, пошли. Держись позади здоровяка, как мы обсуждали. Учитывая его особенности мышления, не лишним будет повторить. Ты же все еще не освоил рукопашку, ножом могу размахивать своим, но против камня от него мало толку. Тогда по исходному плану и работаем. На зачистку двинулся отряд из здоровяка, 4 легких стрелков и 1 тяжелого. Скалоходов я разместил так же, как при добыче кристаллов, во второстепенных отнорках, чтобы могли предупредить. 2 других скорпиона шли в резерве и несли запас болтов, а также ретрансляторы. И вот мы добрались до нужного туннеля. Брайан, готовься, сейчас начнется. Предупредил товарища я и повел свой отряд в атаку. Зачистка шла полным ходом и была, на удивление, простой и эффективной. Наконец-то здоровяк стал драться, а не вытворять кучу непонятных движений. Потому что теперь, ему, практически не нужно было двигаться. Выставив перед собой руки буры, он, слегка пригнувшись, чтобы доставать ими до земли, просто пер вперед, перемалывая всю мелочь в каменную крошку. Если к нему подходил кто-то крупнее, я просто поднимал одну его руку на уровень нового врага, а другой подметал пространство перед собой. Пауки и скорпион больше играли роль прикрытия, чем полноценных участников зачистки, периодически отстреливая тех, до кого мой двуногий танк пока не добрался. А Брайан, ну, он тоже стрелял. Правда, только на 4-й выстрел стал наносить хоть какой-то урон. До этого его луч проходил противников насквозь, не нанося им урон. «Кажется, я начинаю что-то понимать», — произнес он, когда его выстрел прожег 1 элементаля насквозь, превращая камень по своей траектории в прах. Выглядело стильно. Это внушает оптимизм, особенно своей конкретикой. Да, твой сарказм тут уместен. Но, похоже, мои выстрелы – это какой-то вид местной энергии, и я могу изменять ее эффекты. То есть ты не из винтовки стреляешь, а, как будто, сам атакуешь. Ага, что-то типа того. Тяжело объяснить, сам еще не разобрался. Ну да, призрак человека, хоть как-то звучит логично, но призрак лазерной винтовки уже попахивает абсурдом. Не знаю, не обладаю таким опытом в теме призраков, как ты. Хе, уел. Ладно, противники, кажется, закончились. Я гляну одним пауком, что там дальше по тоннелю, а остальные проведут геологоразведку на предмет кристаллов. Предлагаю тебе остаться здесь. Хорошо, но с тебя рассказ, что в том направлении, сказал он и указал прямо в стену. Конкретнее, а то пока что ты на камень указываешь. За ним, далеко. Сверившись с картой, я увидел сад камней, о чем тут же сообщил Брайну. Пришлось пояснять название, так как сам он не понял. Кристаллы, правда, не такие, как тут, непонятные светлячки, куча тварей и магические аномалии, а что, я чувствую опасность с той стороны, и в то же время меня туда тянет. Ощущение как от кристальной комнаты, только сильнее. Ну, то, что ты питаешься магией, я понял еще по электростанции. Кстати, не думай, что я не знаю, как ты к ней периодически подходишь. Ничего не могу поделать, там ощущение сильнее. Круто. Знать бы еще, что за ощущение. Но, я тебя понял. Видимо, тебе недостаточно одних лишь кристаллов. Нужно, чтобы они что-то излучали еще. Вроде того. Ну, что там дальше? Как и везде тут, сеть проходов, часть из которых занята другими элементалями. Зачистим еще парочку соседних. Принято. И мы продолжили зачистку. В целом, все проходило штатно, пока мы не наткнулись на тупик. А потом тупик встал и пошел в атаку. Это был здоровый элементали, вроде того, которого я разбирал ломом. Только этот был, как бы описать. В общем, представьте себе табуретку с 4 ножками. Только ножки толщиной под метр и подвижные. И состоят из кучи слипшихся мелких камней. Квадропод, в общем. Вот такая штука и поперла на нас в атаку. Должен признать, Под землей он был более опасен. Или нам повезло наткнуться на матерого элементаля-заклинателя. Но осыпал он нас своими способностями с завидной регулярностью. Мне пришлось напрячься, управляя всем своими бойцами, но даже так два паука лишились нескольких лап, а один шип земли возник под Брайном. Тот издал звук, нечто среднее между рычанием и скрежетом надгробной плиты. Сам не понимаю, почему такие ассоциации с ним в голову проходят. Наверное, меня слишком впечатляет мертвый солдат. В общем, Брайн явно разозлился и отрезал элементалю одну ногу. Ты так можешь, и молчал об этом все это время. Сам не знал, изматывает. Действительно, его тело стало сильно прозрачнее. Теперь он выглядел так, как при первой встрече. Но сам факт того, что он смог выдать атаку непрерывным лучом, впечатлял. После этого, здоровяк смог догрызть вторую ногу и добить упавшего элементаля в его сердце. А я, пока еще помню, подробнее просмотрел момент с атакой Брайна. Как только его призрачное тело пронзил шип, он отшатнулся, пройдя сквозь него, после чего вскинул винтовку и, явно рефлекторно переключил ее в режим непрерывного луча, после чего выстрелил. При этом, сколько бы я ни смотрел дальше, нигде не было действия перевода винтовки обратно в обычный режим. Брайн, не задавая вопросов, просто выстрелил в тушу этого гиганта. Брайн подчинился и сделал одиночный выстрел, а флажок переключателя сам вернулся в этот режим за мгновение до выстрела. Брайн забыл его переключить, но выстрелил именно одиночным. «Объяснишь?» – спросил он. «Ну, судя по всему, все твои атаки и вообще все, что ты можешь делать, завязано напрямую на твоей психике. И это логично, если представить, что ты сейчас – чистая психика, без тела. То есть от стандартного комплекта человека из тела и психики у тебя только часть есть. Мудрено, но звучит разумно. Ты учти, что мое предположение строится на попытке совместить знания нашей цивилизации и совершенно незнакомое явление. Еще со времен учебы я помню, что психика человека неразрывно связана с его телом. Ты и сам должен это понимать. Как солдат, наверняка видел, как меняется поведение аугментированных людей. Да, что-то такое помню, точно. Были армейские тесты на совместимость. Очень подробный и сложный тест, который определял, сколько и каких улучшений сможет выдержать человек. Читал же сводки, что бывало с тем, кто превышал этот порог. Ага, крыша текла, наглухо. Вот именно. Но при этом, предел модификаций – это не потолок. Со временем человек с ними осваивался и, при новом прохождении теста, мог получить больший результат. Это явно указывало на долговременные изменения психики, ее адаптацию под новые условия. Вспомни все эти истории про робототехников, контролировавших слишком большое количество дронов или десантников, слишком долго носивших экзоскелет. Любое изменение воспринимаемого своего тела меняет психику. Майк, ты опять скатился в теорию. Ближе к делу. А, да, прости, к чему я вел? К тому, что ты сейчас психика без тела, то есть у твоей личности нет привычной точки опоры, и тебе нужно либо заново ее найти, либо изобрести способ замены этой части, чтобы психика опиралась сама на себя. Ты же неосознанно это уже делаешь. Нож свой взял, привычную еду пробовал использовать. Опять же строевая твоя. Простыми словами, ты думаешь, что тот призрак, которого я вижу и которым ты себя ощущаешь, это прямая проекция твоего разума. Но одной этой проекции пока недостаточно. Ты же не физический, почему тогда тебе неприятно, когда в твоем теле оказывается что-то постороннее? Кажется, начинаю понимать. Да, для того, чтобы подтвердить мою теорию или опровергнуть ее, можно попробовать провести эксперимент. И какой? Смотри, признаюсь, тут я совершил ошибку, проведя этот эксперимент, не объяснив сперва его суть. Паук просто ткнул лапой в отсутствующее колено лапой. Как итог, Брайн скривился. Видишь, да, прости, что так резко, но сам подумай, как ты можешь чувствовать боль в том месте, которого на твоем теле нет? Хм, потому что я помню, что там должно быть больно. Вот именно. По сути, ты сам и создаешь себе тело, допустим. А в целом-то ты к чему вел? Ну, я просто придумал теорию, и мне интересно было ее проверить. Думал, если тебе это объяснить, то ты поймешь, как восстановиться. А что, не получилось? Я бы так не сказал. Смотри на ногу. Аво. А нога стала восстанавливаться. Еще не полностью, но зазор между бедренной частью и голенью стал заметно меньше. Причем восстановилась она сразу с комбинезоном. Так, чтобы ты ни делал, Прекрати, а то ты еще бледнее стал. Да, чувствую. Давай-ка мои дроны тебя на поверхность проводят, а там ты в кристальную комнату вернешься, хоть и не сильно, но она тебя восстанавливает. Хорошо. Голос его стал совсем тихим, но своей загробности не потерял. Спровадив Брайана отдыхать, я выдохнул после своего озарения и продолжил рутину. Зачистку я не продолжал, а просто проверил уже зачищенные коридоры. Обнаружив новые залежи кристаллов, я отправил туда рабочих арахнидов, оставив свой отряд прикрывать их. Приглядывая за ними, я занялся проектированием системы для шахты. Судя по обширности туннелей и их заселенности, охранять разрабатываемые области простыми стенами не выйдет. То есть я могу перегородить часть туннелей, но элементали их все равно рано или поздно проломит, если пойдут в атаку. А они пойдут, в верхний же туннель ходили. Поэтому нужна система оповещения и надзора. Причем она должна охватывать зону сильно больше, чем та, в которой проводятся работы. Система из ретрансляторов и датчиков с камерами. И вот тут возникала сложность. Запас камер у меня еще был, я его почти и не тратил. Но если я их использую для шахты, то не смогу починить дронов, если они повредятся. Зачарование – штука классная, но я пока не представляю, как им можно создать аналог камер. Да и рун таких у меня нет. Немного подумав, я все-таки решил потратить камеры. Если совсем прижмет с запчастями, разберу обратно. А вот над собственным производством технических частей пора бы подумать. Мне нужен мини-завод для производства всех комплектующих. Я все еще думаю, как бы сработало зачарование, если бы я не рисовал движки на камне, а усиливал те, которые работают на известных мне законах. Это же настоящий клондайк. Изменение свойств объекта без изменения габаритов, конструкции, массы и т.д. Мечты, но заметку на будущее я оставил. Завершив проект, я выделил свободных дронов на его реализацию, то есть освободившихся, ведь мне пришло два уведомления по поводу разведки и стрекозы. По первому пункту, мои разведчики смогли обследовать 4 точки интереса, а по второму, лифт готов. Так что, как только я сниму здоровяка с дозора, можно будет перетаскивать стрекозу на базу. Не думал, что буду так рад простому исследовательскому дрону. Но это в космических масштабах он мелкий, так-то она размером с немаленький вертолет. В принципе, там даже десантный отсек влез бы, если судить по габаритам. Но там такая начинка, что за каждый модуль приходилось биться. Теперь некоторые модули можно будет удалить. В моих реалиях на стрекозе совсем не нужны геологические сканеры, ведь она не влезет в туннели, а вот отдельно их использовать может и получится. Главное, что чем меньше модулей, тем меньше расход и больше свободного пространства. Можно поставить турель или бомболюк сделать. В конце концов, не стоит забывать о самой древней тактике боя с применением дронов, сбросив взрывчатки. Этот способ и к пчелам можно применить. Осталось взрывчатку изобрести. У городских же разведчиков дела прошли не очень гладко. Во время первых двух миссий они обнаружили еще несколько групп неместных бойцов. Ну, тех, которые с автоматами. Правда, у этих были странные повреждения, будто им пальцы повыдирали. Не все, только некоторые, но все равно странно. Из новых образцов там было несколько зачарованных предметов одежды, а две последних миссии прервались почти сразу после начала. На оба отряда вышли патрули, точнее, они целенаправленно шли к моим паукам, после их высадки. Один успел мельком осмотреть башню, а второй пирамиду. Они сильно выделялись на фоне остальных зданий, вот я и решил, что там может найтись что-то интересное. Башня высотой была примерно с 20-этажное здание из моего мира с кучей окон. В них даже были витражные стекла. Внутри же была охрана, много и разного вида, от которой пришлось убегать пауку. В пирамиду второй разведчик вообще забраться не смог. Там на входе стояли два стражника с каким-то странным древковым оружием, то ли дробящим, то ли рубящим. Зато сама пирамида светилась в спектре ПНВ от наложенных на нее чар. В ней явно должно быть что-то интересное. Но примечательно то, что стража в обоих объектах нападала на пауков только после крика скелета капитана. Сами по себе, стражники не замечали моих разведчиков. И над этим надо подумать. Вдруг получится как-то использовать. Эми, есть что-то интересное? Гремлины продвинулись в разработке инструментов, научились заставлять реагировать кристаллу на магию, теперь пытаются настроить по конкретным видам. Круто, что еще? Вероятность того, что те группы и город из разных цивилизаций, 87,5%. ХМ, можно принять за основную теорию. А что с анализом рун? Есть руна, отвечающая либо за круговое вращение, либо за облегчение онова, обнаружена на джипе, и это позволило предположить, что она, так же как руна с автомата, является дочерней по отношению к рунам притяжения и отталкивания. Так, вот это уже интересно. Есть возможность воссоздать закономерность построения, руны кинетической области мне бы сильно пригодились. Но Эми не успела ответить, так как со стороны мастерской гремлинов раздался взрыв. Прим. Автора. Если интересно оружие стражников, можно загуглить Макуауитль. Эта штука, только на длинном древке. Глава 20. Услышав взрыв, я ломанулся в сторону обиталища со всей доступной мне скоростью. Но из-за вчерашней тренировки, она была небольшой. На выходе из своей мастерской я увидел, как рваными рывками к гремлинам парил Брейн. Мозгодробительное зрелище для человека, погрязшего в законах физики вроде меня. Кое-как добравшись до мастерской, я увидел внутри. Наверное, это разруха. Трудно сказать, целый гремлинский механизм не сильно отличается от груды металлолома для обычного человека. Эми вывела в ДРК число наблюдаемых гремлинов, и оно совпадало с их общим числом. Значит, все живы, и даже невредимы. Найдя ближайшие останки сверхценного механизма, я уселся на них и принялся долгим взглядом сверлить горе экспериментаторов. Ну, и кто мне объяснит, что здесь произошло? Позвольте мне взять слово, мастер. Витиевато начал ученый. У нас с коллегами возникла научная теория о природе взаимодействия магических потоков, и мы тотчас же решили ее проверить. К величайшему сожалению, эксперимент вышел из-под контроля и завершился экспоненциальным ростом кинетического воздействия. Взрывом, то есть вздохнув, сократил я. Кажется, я начинаю понимать, как для Брейна звучит большинство моих фраз. Можно же короче говорить. Майк, ты не объяснял им основы проведения экспериментов и технику безопасности? Безэмоциональный взгляд Брейна резко контрастировал с его угрожающими интонациями. И при этом доверил им такой опасный опыт. Во-первых, я не знал, что он будет опасным. Во-вторых, нет, не объяснял. И тут ты прав, надо исправить. В-третьих, я вообще не думал, что они чего-то добьются. Мне надо было их чем-то занять, лишь бы они не разносили базу на куски. Повисла гробовая тишина, а до меня начало медленно доходить, что последние слова могли звучать обидно. Не знаю, умею гремлины рыдать или нет, но слезы на глазах у них начали наворачиваться. Ура, Майк, очередная демонстрация твоих социальных навыков. Так, Брейн, ничего критического теперь не случится. Не мог бы ты оставить меня с моими сотрудниками? Нам предстоит сложный разговор. Я вижу, ответил призрак и покинул помещение. Итак, насчет моих последних слов. Глубоко вздохнув, я продолжил. Это правда. Я действительно придумывал вам задания, лишь бы вы были заняты и не могли косячить. Сами можете представить реакцию гремлинов на такое обесценивание их труда и рвения. У меня даже сердце сжалось от этих мордах. Надо исправляться. Но, вскинув палец, продолжил я умею признавать свои ошибки. Мое мнение о вас явно занижено. Как-никак пользы вы принесли немало. Мы старались, мастер. Понуро ответил Криат. Я понимаю, но и вы меня поймите. Вы появились хрен знает откуда и хрен знает как. И хрен знает, что от вас можно ожидать. Такие элементы тяжело включить в систему. Они понимающе закивали. Конечно, они закивают, я же говорю. Надо быть аккуратнее со словами. Сейчас они как собаки, согласны со мной, даже если я буду нести полную дичь. Тут такое дело, я больше привык работать с машинами. С разумными я умею договариваться, но не часто это делаю. Обычно справляюсь сам с помощью мощных инструментов. А тут на мою голову свалились вы, совершенно внезапно, и хотите делать то же, что и я. Как быть в такой ситуации, я ума не приложу. Самый здоровый гремлин всхлипнул и вытер нос лапой. Они же сейчас как дети, полны энтузиазма исследователя и желания помочь. Но умения помочь у них нет и еще куча навыков. Значит, будем исправлять. Вот что мы с вами сделаем. Облокотившись на колено, продолжил я выделю вам дрона, через которого ими будет преподавать вам общие науки и научный подход. Периодически вы также будете настраивать кристаллы, но новые эксперименты до моего одобрения проводить не будете. Это потому, что случился взрыв? Спросил Криат. Нет, взрыв лишь показал мою ошибку, а случился он из-за того, что вы не обладаете нужными знаниями. Также я выделю вам, как и обещал, несколько големов, чтобы вы могла тренироваться в управлении. Нельзя целыми днями только учиться». На словах про учебу они немного приободрились, а услышав про голема и вовсе расцвели. «В общем, я отстраняю вас от экспериментов не потому, что вы виноваты в чем-то, а для того, чтобы в дальнейшем вы смогли более эффективно действовать и исследовать. Поверьте, такая база необходима всем, даже если вы исследуете магию». Они решительно закивали, а я в ДРК наметил план лекций. Просто накидал последовательность занятий, Эми сама их наполнит. А если у вас возникнут вопросы, можете их запомнить и потом. В одно из занятий я приду и буду отвечать на ваши вопросы. Ура! Нестройный хор голосов был лучшим показателем правильности решения. В идеале бы, конечно, вам куда-то записывать эти лекции и свои заметки, но бумажную промышленность я еще не изобрел. Не думал, что пригодится. Мастер, а мы можем вести заметки в дополненной реальности. Получить виртуальный офис как у вас. А остальные, не все же из вас умеют подключаться к сети. Да и вообще, такое расширение службы ДРК займет некоторое место на сервере. Майк, оживилась Эми. Только что я зарегистрировала в сети 17 новых подключений. Ни одно из них не конфликтует с ее работой. Я осоловело осмотрел толпу новых учеников и спросил: это как так? Да, не самый умный вопрос, признаю. Но шок, он такой, да. Мастер, те из нас, кто умеет подключаться к сети, уже некоторое время объясняли остальным, как с ней работать. Но они долго не могли понять как, а сейчас поняли. Все вместе, одновременно, это как? Да, я продолжал задавать содержательные вопросы. Не знаю, но, уверяю вас, они очень захотели узнать то, что знаете вы. Да, видимо, энтузиазм спровоцировал рост. Ладно, Эми, выдели мощности сервера на учебную программу. В смысле уроки и их личные заметки. Да к черту систему пользователей. Единственным пользователем моей сети буду я. Остальные – лесом. Вот еще, под них функционал пилить и адаптировать. Раздался мой же голос из наушника. Вот ехидно. Да, я помню, что при разработке системы говорил, но обстоятельства поменялись. Я, конечно, все сделаю, Майк. Елейным голосом начала Эми. Но ты же понимаешь, что тебе нужно будет разработать систему прав доступа в сеть. Зачем? Они все равно могут залезть в любую ее часть. Чтобы они могли понять, в какую часть лезть не стоит. Сейчас для них вся сеть выглядит как то, куда лезть нельзя, а им можно. Это сбивает с толку. Да, в таком случае это полезно. Ладно, решено. Вы пока осваивайтесь с ДРКой, а, как будете готовы, скажите Эми, и она начнет первый урок. Снова раздалось радостное ура, а я начал думать о том, что нужно подготовить. Тренировочных големов зачаровать, потом настроить систему прав доступа. Ах да, еще надо узнать, что тут все-таки взорвалось. Криат, ученый, пойдемте в мастерскую, там расскажете, что вы тут учудили. Из сбивчивых объяснений двух гремлинов я понял, что они экспериментировали с настройкой кристаллов на взаимодействие. Все шло хорошо, хоть некоторые эксперименты и не давали ощутимого результата, но, в целом, они двигались к большему пониманию природы их функционала. Но в один злосчастный момент реакция двух кристаллов привела к взрыву. Они даже сунули мне под нос те два кристалла. Словив микроинсульт, я отодвинул их подальше друг от друга. К сожалению, узнать подробности взрыва из их сбивчивого рассказа не удалось. Хоть я и расстроил их своими словами, но сами они считали эксперимент удачным. Частично, я был с ними согласен, но закончил разговор на фразе «без техники безопасности в нашем деле никуда». Им повезло, что перед взрывом они всей толпой вселились в окружающие машины. Скорее всего, это их и спасло. Отправив их следить за своими собратьями, я принялся за работу. Начал с зачарования големов. Получилось еще 5. Итого, у меня теперь 11 рабочих големов. Запасы технических частей тают на глазах. Надо с этим что-то делать. Пока накидывал права доступа, параллельно подключил носители данных с информацией по производству камер, процессоров и прочей начинки для робототехники. Ну, что могу сказать, трындец. Нет, реализовать это можно, но где взять ресурсы? Хорошо, хоть я использую оптические процессоры на основе кристаллов. ХМ, и там кристаллы, забавное совпадение. Но сделать процессор на основе местных кристаллов не выйдет. Процессорные выращиваются искусственно, чтобы была возможность создания внутренних граней преломления, которые и являются логическими элементами думающего камня. Хотя было бы интересно попробовать. Закончив с настройкой сети, я крепко задумался над собственным производством. Ну надо, но не из чего, хотя рядом горы. Вдруг там есть кварц, как минимум, потребность в камерах и процессорах я смогу тогда закрыть. Эх, разведка, разведка и еще раз разведка. Шахту разведай, город разведай, и геологоразведку проведи. И откуда юнитов взять, тем более разведывательных. Хотя можно подумать над боевыми големами, а пауков всех в разведчиков переделать. Хотя для боевых големов сфера зачарования слишком не развита. Спохватившись, я выделил одного стрелка в качестве учителя для гремлинов. От дрона требовались лишь проектор, да динамики, так что подходит любой. Так, пока что могу отправить в горы двух скалоходов, это не сильно скажется на безопасности шахты, а егерей с пчелами на изучение города. Големы в шахте работают, каменоломы, тоже. Хотя зачем мне еще заготовки под големов? Пока не знаю, но пусть будут. Сам же я принялся изучать результаты незавершенных исследований гремлинов. Занятная вещь, судя по наблюдениям, они смогли оптимизировать процесс настройки кристаллов на разные свойства, и теперь не валится с ног после одного раза. Еще они смогли таки настроить кристаллы на чувствительность. Прогнав эти результаты через ЭМИ, я понял, что текущего уровня хватит, чтобы создать примитивные инструменты, то есть простые измерители магического фона. К сожалению, самостоятельно формировать потоки в кристаллах у меня пока не выйдет. Но самое интересное, они умудрились активировать способности камней, добытых из твари и сердца стихии. С последним были самые заметные результаты. Они смогли вызвать волну по земле простым поднесением другого кристалла с нужной стороны. Занятно. То есть, теоретически, этими сердцами, да и камнями из тварей можно будет реализовать применение магии, а это уже можно будет хоть в големов внедрить, хоть самому использовать. Остаток дня я потратил на разработку проекта боевых големов. Пока что на уровне концепта, какими критериями, на мой взгляд, они должны обладать. Уже перед сном запустил задачи двух разведок и наконец-то вырубился. В это время, руины города, мой лорд, растягивая звуки, произнес скелет-капитан, преклонив колено. Магические механизмы снова вторглись на нашу территорию. Лорд, одетый в церемониальное облачение, глухо зарычал. Опять пытаются выведать наши секреты? Да, мой лорд. Они пытаются проникнуть в библиотеку и арсенал. Ими управляет тот уволень в магической броне. Капитан погонного отряда утверждает, что чувствовал от него жизнь. Да, последний вторженец явно отличается от всех предыдущих. Сам ничего не стоит, но его машины. К тому же, они магические. Лорд задумался, за прошедшие десятилетия в этой ловушке дом Тарр сильно потерял в могуществе. Какие будут приказания? Напомнил о своем существовании скелет. Ты идешь за мной, а пока идем, докладывая о результатах боев с этими машинами. Боев не было, погони бесполезны, в машинах нет жизни, поэтому низшие их не видят и без прямого приказа офицера не реагируют на них. В бою же офицерам постоянно приходится напоминать низшим, кого атаковать. Неудобный противник. А что насчет полета? При первых признаках опасности наземные машины подхватываются крылатыми и улетают. Сбить их тяжело, многие арбалетчики стали низшими, а те, кто остались, уже не столь меткие. Догнать же летающего противника не представляется возможным. Простейшей засады, думаю, хватило бы. Но что это изменит? Пробормотал лорд, задумчиво потирая подбородок. Лорд с капитаном шли по коридорам дворца. Гулкие шаги железных сапог отдавались эхом в покрытых пылью залах. Дом пришел в запустение. Вместо обещанного нового начала, все они угодили в ловушку. Лорд остановился перед ростовой картиной главы дома. На ней был изображен не он, и это его бесило. Чертов глупец, со своим чертовым ритуалом. Изображение главы было сделано еще в прошлой жизни. Брюнет с хищными чертами лица и решительным взглядом четырех глаз, взирал с картины поверх зрителя, будто видел за горизонтом цель, лишь одному ему заметную. За этой целью и пошел весь дом. Ритуал должен был стать новым началом, дать дому невиданную силу. И он дал, но вместе с тем запечатал их в родовом городе без шанса выйти наружу. Шли годы, и в условиях полной стагнации слабые духом стали терять рассудок. Они превратились в безмозглых кровожадных психопатов. Все, что в них осталось, лишь ненависть к живым. Они и сами не понимали, что такое жизнь, но ненавидели тех, кто ею обладает, будто обрывками своего разума, еще помнили, что это такое. Сбросив оцепенение, лорд продолжил свой путь, а капитан безропотно следовал за своим командиром. Капитан и сам был недалек от становления низшим. Его эмоции выцвели, как и его способность принимать решения. Осталось лишь слепое подчинение господину. А ведь раньше он был гениальным стратегом. Время и неизменность разъедают все. Лорд и сам чувствовал приближение конца. Непонятная и беспричинная ненависть к живым, поспешность в суждениях. Даже его решение свергнуть главу дома, когда-то он воспринял бы такие мысли кощунственными. Их глава был не только могущественным архимагом, но и родил за свой народ, по своему разумению, естественно. Но народ его поддерживал, даже в последнем решении превратить их всех в подобие нежити. Как он сам говорил, они стали не нежитью, а другой жизнью. И лорд это понимал. Тогда, сейчас же он все чаще раздражался при мыслях о ритуале, главе и их новом существовании. Но все-таки, было место и свежим мыслям в его голове. Этот последний вторженец, он использует магические кристаллы в своих механизмах. Возможно, вливание новых потоков маны что-то изменит в их существовании. Но до него не добраться. Было не добраться. Сегодня ночью это изменится. Лорд окончательно принял решение и, подходя к ритуальному залу, бросил через плечо: «Созови оставшихся магов. Мы проведем ритуал». Капитан кивнул и быстрой походкой удалился выполнять поручение. Лорд распахнул массивные створки зала. На него полился свет от огромного кристалла, парящего в центре ритуального круга. Вот она, суть их новой жизни и их же тюрьма, хранилище энергии, подпитывающее их существование. По изначальной задумке главы, после окончания ритуала этот кристалл должен был полностью раствориться, даровав их телам стабильное существование. Да, задумка была гениальной. Перенести все функции поддержания жизни в астральное тело. Это позволило бы им обрести физическое бессмертие, не забрав при этом возможности меняться и развиваться. И в этой части все сработало как надо. А вот в стабильности нового состояния были проблемы. Недомертвецы могли существовать только в радиусе воздействия кристалла. За пределами этой зоны они мгновенно умирали. Но с каждым годом в кристалле оставалось все меньше энергии. Лорд пришел к выводу, что если не сделать хоть что-то, то весь дом просто затухнет. Кому повезет, те еще до этого момента лишатся рассудка и не смогут осознать своего бесславного конца. Так какой смысл растягивать отложенную казнь? Лучше попытаться изменить свою жизнь. Да, ритуал, который задумал лорд, сократит запасы энергии. Да, оставшиеся запасы станут таять быстрее. Но возможность исправить ситуацию того стоит. Шаркающая походка отвлекла лорда от мыслей. Он взглянул на пятерку, уже своих, магов. Дом Тары происходил из некогда воинственного народа, и это отражалось в традиционных одеяниях, даже магов. Элементы металлической брони сочетались с тканевыми вставками ярко-красного цвета. Зачарованные браслеты, кольца и ожерелья подпитывали их и без того огромную магическую мощь. На головах был массивный головной убор, украшенный перьями, а в глазницах вместо глаз находились фиолетовые самоцветы. Это были не драгоценные камни, как могло показаться, а концентрированная мана. У него и самого были такие же, но не такие крупные. Все-таки он был не магом по профессии. Однако в их мире магией владели все без исключения. Маги кивнули и заняли места по краям круга. Несмотря на свою мощь, их рассудок тоже затухал, и они все реже задавали вопросы и все чаще просто выполняли приказы. Иронично, как те, кто всю жизнь потратил на овладение магией, склонялись перед ее неумолимым давлением. Но сегодня это изменится. Начинаем ритуал. Глава 21. Я вскочил с кровати от звуков тревоги, раздающихся из динамиков скафандра. Судорожно нацепив очки и наушник, я услышал: «Майк, тревога. Аномалия города резко расширилась, и теперь база входит в радиус ее действия. Потеряна связь с шахтой и горными разведчиками. Продолжай». Я облачался в скафандр, но все никак не мог состыковать элементы. Расширение также вызвало изменения в обнаруженных аномалиях. Есть потери среди юнитов. Также, есть повреждения базы. Личный состав не пострадал. Подробнее о юнитах. Группа охотников полностью потеряна. Во время охоты, находившаяся неподалеку аномалия резко расширилась и уничтожила их. Связь прервалась мгновенно. Установить характер аномалии не представляется возможным. Подожди, значит, теоретически, их еще можно восстановить, разве нет? Судя по наблюдаемым изменениям во всех аномалиях, 95% вероятность, что разрушительной мощи было достаточно. Черт, что еще? Также потеряны водоносы. Отряд состоял из тяжелого стрелка и двух легких. Повреждения базы. Уничтожены лифт и грибная ферма. Да, Последняя так и не успела дать урожай. Лифт превратился в мелкую стружку, какая-то лютая, кинетическая аномалия там теперь возникла. А грибная ферма просто обратилась в воду и растеклась по округе. Ладно, хоть не взорвалась. От таких новостей сон как рукой сняло, да и головную боль я не заметил. Эми, расширение произошло как давно, только что. Я решила, что это подходит под определение критической ситуации. Тут ты права. Я вышел из комнаты и увидел, как по базе носятся гремлины. Паникуют они или радуются, было непонятно. Найдя взглядом Криата, я направился к нему. «Вы чем тут занимаетесь, мастер?» «Аномалия», размахивая руками, воскликнул он. «Расширилась, я знаю». «Да, а големы из шахты», указал он в сторону переливающегося дымкой прохода. «Отключились от сети, я в курсе». «А еще», указал он в сторону леса, «уничтожены все юниты, находившиеся в лесу на момент расширения». Криат опустил руки и озадаченно посмотрел на меня. «Эми уже доложила». «А ты успокоился?» «Вроде, да», кивнул он. «Тогда успокой своих коллег, отправь их на занятия, учитель то еще цел». «После этого, хватай ученого и дуй в мастерскую». «Понял», гремлин кивнул и умчался лопотать и раздавать подзатыльники. «Не уверен, являются ли последние частью их языка. Может, угол и сила подзатыльника кодируют целые абзацы, о чем я думаю в такой момент. Я направился в сторону кристальной комнаты, нужно позвать Брайна, нам явно предстоит драться, много драться». Дверь открылась, как только я приблизился и оттуда вырвался Брайн. Рывок был решительный, и я рефлекторно отпрыгнул. «Майк, ты тут? Отлично, нам надо». Начал он быстро говорить своим загробным голосом. «Решать, что делать, я тут как раз для этого. Пойдем в мастерскую, туда скоро Криат с ученым подойдут. Впятером сами и будем думать». Он кивнул и, пока мы ждали гремлинов, рассказал, что ощущает. А ощущает он, как из него и всех кристаллов в его комнате тянется энергия. Чудесно, еще и время ограничено. А можно какую-то изоляцию сделать от такого воздействия? Наверное, можно, если разбираться в магии. Просто обложиться кристаллами не выйдет. Хотя в своей комнате Брайн терял магию существенно меньше. Что ж, вы все в курсе того, что только что случилось. Здесь мы собрались, чтобы решить, что делать. Дроны с шахтерами потеряны. Вторые, надеюсь, временно, первые уничтожены. Аномалии стали злее, а скелеты, вероятно, очень скоро будут у нас на пороге. Я приказал им рассказать все, что она поведала мне, а сам пил вчерашний чай. «Можешь вывести список дронов?» – спросил Брайн, выслушав отчет Эми. «Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Аэроразведка. Пчела 2-2 шате. Егеря. Паук 3-3 шате. Мутант 1-1 шате. Скалоходы. Паук 2-4 шате. Охотники. Паук 0-0 шате. Легкие стрелки. Паук 3-3 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион 2-2 шате. Учитель. Паук 1-1 шате. Повар. Паук 1-1 шате. Рабочие. Арахнит 8-11 шате. Гремлины. Бригадир 1-1 шате. Ученый 1-1 шате. Рядовые 21-21 шате. Как-то так, подытожил я, то есть 10 боевых юнитов. 11, если считать учителя. Так, посмотрел на меня Брайн, а я кивнул. Не густо. Относительно численности противника. Работаем с тем, что есть. Нет, ты не понял. Война выигрывается снабжением. Так испокон веков было, хоть осознали это сильно позже. На слове «снабжение» Брайн скривился. Типичный конфликт полевых и штабных военных. Так что надо это подтянуть. И что ты предлагаешь? А предлагал он, ни много ни мало, тактику партизанской войны. Мотивировал фразой: «А как еще победить превосходящего по численности противника?» Я был согласен. Тактика «ударил-отступил» всегда мне импонировала. Хотя это был стандартный подход боевых робототехников. Проблема была в материалах и производственных мощностях, но Брайн заявил: «Придумаешь что-нибудь,